Он все вертелся около меня, словно извиняясь, сказал Кандиа, кивнув головой в сторону индейца. Ждал, пока я был у губернатора. Его хотели отогнать, но я не разрешил. Все улыбался, как сейчас, просился на корабль. И хотя болезненную гримасу на лице маленького индейца было трудно признать за улыбку, никто не усомнился в правдивости слов Педро де Кандиа. Кажется, они решили, что мы остались недовольны приемом малины. Вот подарки. Кандиа показал рукой на тюки. Там золото и всякая мелочь. Они очень удивились, когда я приказал завернуть все это в их тряпки. Бормотали, повторяя «Инка, инка». При слове «инка» индеец вздрогнул. Опустив к полу глаза, он что-то залепетал на непонятном языке, с видимым почтением выговаривая слово «инка». «Как тебя зовут?» — спросил Писарро. Индеец, уже давно сообразивший, кто здесь главный, с мольбой обратил свой взор к Кандиа, словно ища у него защиты. «Как тебя зовут?» Почему-то по-гречески рявкнул Кандиа. При этом он решительно ткнул пальцем в лоб индейца. «Пилью, пилью!» С испугом стал повторять индеец, хлопая по длинным волосам ладошками обеих рук. Испанцы радостно заулыбались. Им явно понравилось, как ловко сумел грек объяснить этому дикарю вопрос предводителя. «Пилью, пилью!» — повторил за индейцем Кандиа, явно гордясь своей ролью переводчика. Понимая, что от него ждут объяснения, он неуверенно произнес: «Может, Филиппио? Он такой маленький, вот его и прозвали Филиппок». И опять всем понравилось объяснение грека. Вместе со всеми улыбался и сам Филиппок, хотя никак не мог понять, почему к слову «пилью», означавшему «головной убор», эти бородатые гиганты прибавляли странный звук, которого не было в его родном языке. Когда Кандиа ткнул пальцем в лоб Филиппио, отныне все станут называть его этим именем, тот схватился за голову и обнаружил, что потерял свой обязательный головной убор, без которого ни один индеец не смел появляться на людях. Филиппио страшно испугался. Должно быть, головная повязка упала еще там, на берегу, когда бородатый втолкнул его на свой странный плот. Но испанцы улыбались. Может быть, радовались тому, что он, маленький индеец, нарушил закон единственного? Если так, то кем были эти богатыри? Разве они не веракочи, не братья сынов солнца, спустившиеся с неба на своих крылатых дворцах? Рассказ Кандиа уже не выглядел таким фантастическим. На палубе лежало золото. И это была не добыча, а подарки. Их могли сделать только люди, обладавшие сказочными богатствами. Хронист инка Гарсиласо де ля Вега много лет спустя именно со слов Педро де Кандиа описал золотые сады Таванчинсую. Там находились отлитые в натуральную величину из золота и серебра копии всех животных и растений, с которыми имели дело в повседневной жизни индейцы. Видел Кандиа и сложенные перед дворцом золотые дрова, словно они предназначались для его очагов. То были великолепные произведения искусства. Теперь, когда Писарро располагал доказательствами существования богатейшего индейского царства, нужно было как можно быстрее возвращаться в Панаму. Он понимал это, но не менее отчетливо представлял, какую бурю протеста вызовет такое решение у соратников. На поддержку некоторых он мог рассчитывать, однако кругом были только горящие алчностью глаза. Разные, но одинаково возбужденные видом блестевшего на палубе золота. Одни нетерпеливые, другие злые. Они окружали его, приближались, требовали. Не понять этих людей было невозможно. Выполнить их желание значило погубить все достигнутое с таким трудом. Как заставить их вернуться в Панаму? Как удержать? Как объяснить, что это в их же интересах. совет».